Как Ленц и ожидал, самый крупный гравий находился ближе к проливу между молнией и самоубийством. Более легкие и мелкие течения ему носило дальше. В некоторых желобах толщина слоя гравия достигала 15 футов, и обнаруживавшиеся породы были многообещающими. Джонни выделил гранат, яшму, железняк, берил и титановую пыль. Но заключительное и самое неопровержимое доказательство было получено при помощи двухдюймового шланга. Добыты первые алмазы месторождения молнии и самоубийства. Если подсчитать вероятность нахождения алмаза в двухдюймовых образцах, взятых на расстоянии в 500 футов, а гравий считается достойным обработки при соотношении одна часть алмазов к 50 миллионам, то очень обнадеживало, что они обнаружили сразу 4. Конечно, камни мелкие, все меньше половины карата, но это все же алмазы и некоторые превосходного качества. Один из водолазов повернулся к Джонни и сделал знак рукой. Труба достигла дна. Джонни кивнул, показал пальцем вверх и, таща за собой Трейси, поплыл к поверхности. Они поднялись на борт, неуклюже передвигаясь под тяжестью цилиндров с воздухом, прикрепленных к спине, и к ним протянулось множество рук, помогая снять тяжелые костюмы и оборудование. Трейси с благодарностью взяла у одного из членов экипажа полотенце. Наклонив голову, чтобы просушить волосы, она посмотрела на зеленое море и два белых острова, похожих на спины китов, с вьющимися над ними морскими птицами. Волны ударялись об их берега со звуком, напоминавшим артиллерийскую канонаду или далекий гром. «Боже, какое дикое и прекрасное место!» В ее голосе звучало возбуждение. «Тут чувствуешь себя по-настоящему живым!» Джонни понимал ее чувства. Беспокойное море и негостеприимная земля обещали тревоги и опасности. Он хотел ответить, но в этот момент появились два водолаза. Более высокий из них снял нагрудник, опустив его на грудь. «Передвинемся в следующий пункт, если разрешите, мистер Ленц». Человек снял маску и капюшон, обнажил светлые волосы и обожженное солнцем лицо. «Хорошо, Хьюго», — согласился Джонни и одобрительно проследил, как Хьюго Крамер приказывает поднять якорь и шланг, прежде чем переместиться севернее к следующему пункту разведки. Вначале Джонни не хотел делать дикого гуся разведочным кораблем, а потом вспомогательным судном для зимородка. Он не был знаком с Крамером, а то, что Бенедикт Вандербилл настаивал на его кандидатуре, вызывало у Джонни подозрения. Однако было вполне естественно использовать одного из капитанов Вандербилл Даймондс, и теперь Джонни готов был признать, что ошибался. Крамер — способный и добросовестный работник, изобретательный и преданный, прекрасный моряк, искусно руководивший диким гусем. Он в любую погоду вполне справится с задачей подвести его к зимородку. Его необычную внешность Джонни больше не замечал, хотя, впервые увидев розовое лицо, светлые волосы и глаза, казалось, принадлежащие слепцу, испытал сильный шок. Трейси оказалась не столь снисходительной. Этот человек ей не нравился. В нем чувствовалась какая-то звериная свирепость, едва скрываемая жажда насилия. Он иногда так поглядывал на нее, что у нее мурашки ползли по коже.